Глава 8. После ухода отца мы незамедлительно выезжаем в аэропорт. Я чувствую, что мне не хватает воздуха в лифте, а затем в машине. Тягостная аура заполняет весь салон автомобиля, стягивая мои легкие в тугой узел. Волны агрессии, исходящие от Максимилиана, ощущаю на интуитивном уровне. Стараюсь лишний раз даже не дышать, чтобы не злить мафиози. Хотела бы я залезть в мужскую голову и узнать его мысли и планы касательно меня, но боюсь, что мне это совершенно не понравится. Он угрожал мне оружием дважды и обещал превратить жизнь в ад. Что мне стоит ожидать от жизни в Лос-Анджелесе? Когда машина подъезжает к частному самолету, ожидающему у взлетной полосы, я начинаю заметно нервничать. Это мой первый полет на самолете. Я никогда не выезжала за пределы Сиэтла, поэтому сейчас очень волнительно представлять свой переезд в другой город с мужчиной, который называет себя моим мужем и дико ненавидит, презирая. Только поднимаясь по трапу, действительно осознаю, что покидаю этот город и начинаю новый этап своей жизни. Сиэтл никогда не ощущался для меня родным из-за своей постоянно серой и пасмурной погоды, да и многих других факторов. Например, то, что этот город я совершенно не знала, и если бы мне довелось очутиться одной в центре без сопровождения, с большой вероятностью я бы заблудилась. Посмотрим, сможет ли солнечный Лос-Анджелес, город-враг, стать для меня настоящим домом. И если да, стану ли я после этого предательницей для Дженовеза Фэмили? Первую часть полета, а особенно в момент взлета, меня всю колбасит от страха. Несмотря на пустой салон и все свободные места, Максимилиан садится именно напротив моего кресла. Целого самолета ему что ли мало? Или мужчина действительно принялся воплощать свой план в реальность по превращению моей жизни в ад? Если да, то ему это удается, ибо ни один человек в здравом уме не вынесет на себе непрекращающуюся, льющуюся негативную энергию. Вежливая стюардесса то и дело пытается предложить напитки и закуски, но я отказываюсь, потому что не в состоянии есть или пить, когда напротив тебя сидит озлобленная гора мышц. Не трясись. Видимо, устав от моих нервных ерзаний на кресле, сквозь зубы хрипло говорит муж. Странно называть это слово даже мысленно, а тем более, учитывая наши взаимоотношения, уместно ли оно вообще? Расслабься, как ты это делала под своими ёбарями. Дыши, Ариэлла, дыши. Ведь ты знаешь, что это все ложь. Не выдержав, прикрываю лицо ладонью, слегка потирая глаза. Действительно, расслабься, Ариэлла. Представь, что он говорит это про кого-то другого. Спасибо за совет. Сложив руки на груди в защитной позе, чтобы создать между нами иллюзию барьера, тихо отвечаю вальяжно восседающему, как царь горы, мужчине. Так и сделаю. Пусть думает, что я действительно кого-то представляю. Понимаю, опасно играть с Максимилианом, ведь я знаю, на что он способен. Но после его утренних слов уверена, что физического вреда муж мне не причинит, поэтому позволяю себе подобное поведение. На самом же деле весь оставшийся полет я провожу в раздумьях о том, что даже не успела нормально попрощаться с мамой и братом. Когда я теперь смогу их увидеть? Позволит ли Максимилиан мне это сделать? Судя по тому, какого он мнения обо мне, вряд ли отпустит в одиночку в другой город, пусть и к семье. Но ведь если он узнает правду, то ты снова вернешь его расположение к себе и доверие. Шепчет внутренний голос. И это правда. Бросаю на мужа взгляд из-под опущенных ресниц. Возможно, если я сама добровольно приду в его постель, в процессе он же узнает правду. Нужно будет просто потерпеть, стиснув зубы. Смотря на него, вспоминая вчерашнюю ночь и то, как он касался интимных мест. От всплывших мыслей кажется, что моя кожа начинает гореть в местах его прикосновений. Перед глазами вспыхивает его обнаженное тело и то, как Максимилиан нависал надо мной. Резко отвожу глаза к окну и сглатываю. Я должна это сделать ради своей семьи. Отец ясно дал мне понять, что я должна делать. Ах, если бы он знал правду, что я натворила. Будешь докладывать мне о каждом шаге своего мужа. Ты должна научиться управлять им, Ариэлла, чтобы помочь своей семье. Ты же любишь свою семью, девочка. Слова отца набатом бьют в голове. Как я смогу это сделать? Даже если бы я знала о делах Максимилиана, смогла бы предать человека, с которым должна прожить свою жизнь? Сухой, знойный воздух окутывает со всех сторон, когда мы спускаемся по трапу самолета к уже ожидающим нас машинам. Несколько внедорожников стоят позади такой же Ламборгини, что была у Максимилиана в Сиэтле. Неужели он всегда ездит в Лос-Анджелесе в сопровождении охраны? В Сиэтле у отца был только один человек, всегда находящийся рядом. Но я и не знаю положения дел Галанты Фэмили. Возможно, тут опасно передвигаться самостоятельно. Хотя Макс не похож на человека, который чего-либо боится. Почему-то в голову лезут мысли, что сегодня исключение, и охрана скорее будет сопровождать нас для моей безопасности. Хотя с чего бы? Думаю, муж был бы только рад избавиться от меня чужими руками, учитывая состояние нашего только начавшегося брака. «Садись», приказывает и снова сам открывает передо мной дверь спорткара. Когда-нибудь он перестанет разговаривать в приказном тоне, но это не точно. Поездка занимает около получаса. Машина несется со скоростью света, пытаясь довести нас к месту назначения как можно быстрее. Несмотря на то, что в салоне царит напряженная атмосфера, а мой новенький муж даже не смотрит на меня, я наслаждаюсь видом за окном. С первой секунды, с первого взгляда я влюбляюсь в этот живописный, безумно солнечный и красочный город. Лос-Анджелес встречает нас ярким солнцем, заливающим все вокруг. С наслаждением прикрываю глаза, подставляя лицо под ласковые лучики. В этом городе я явно не буду страдать от нехватки витамина D, и это очень радует. Смотря на пролетающие мимо многочисленные пальмы, мне безумно хочется выйти из машины и прогуляться пешком. Сразу вспоминаю слова Максимилиана о том, что он запрет меня в доме. Но ведь я сама виновата в этом. Настроение сразу же портится от возникших мыслей, и весь оставшийся путь я рассматриваю яркие вывески на зданиях города, уже без особого энтузиазма, пытаясь подавить в себе мысли о свободе. На удивление, мы подъезжаем к одной из высоток. Я так понимаю, в центре города, потому что жизнь тут кипит с удвоенной силой. Люди в бешеном темпе проходят мимо друг друга, даже не замечая. Кто-то разговаривает по телефону, кто-то смотрит на часы, явно куда-то опаздывая. Смотрю на них, представляя, что у меня тоже могут быть дела и работа, что когда-нибудь я буду с утра опаздывать на пары в университет, ведь отец не позволил мне после школы идти учиться дальше. Машина заезжает в подземный паркинг, а я гадаю, куда мы приехали. Максимилиан паркуется около других спортивных машин и первым выходит, открывая для меня дверь. Джентльмен, ну не дать, не взять. Будь я на его месте, и моя жена в первую брачную ночь заявила, что повидала кучу других мужчин, я бы в ее сторону больше не посмотрела. Но он не такой. Злится, ненавидит, презирает, но свое лицо при всем этом не теряет. Широким шагом муж пересекает парковку и подходит к лифту. Я неуверенно семеню почти бегом своими мелкими шажочками следом за ним, как будто боюсь потеряться, упустив его из виду. Когда двери закрываются, Максимилиан вводит код на панели, и лифт поднимает нас наверх. С каждым этажом все выше мои догадки сменяются одна на другую до тех пор, пока на последнем, 35-м этаже, как показывают цифры, не открываются двери. С волнением и нетерпением заглядываю за плечо Максимилиана, выходя следом, и вижу, что мы оказываемся в просторном светлом холле квартиры. Я была уверена, что глава клана Галанте Фэмили живет в загородном доме, как и мы. «Ты живешь в квартире?» Не выдержав, поворачиваюсь на остановившегося Максимилиана, который с хмурым выражением лица наблюдает за моей реакцией. «Почему тебя это удивляет?» спрашивает немного резко. «Просто в Сиэтле все члены Genovese Family живут в собственных резиденциях, поэтому я немного удивлена», честно отвечаю, бегая глазами по помещению. Ты не в Сиэтле, Ариэлла. Привыкай к другой жизни. Заметив мой интересующийся взгляд, Максимилиан кивает головой в сторону. Идем. Мы проходим сквозь большие светлые колонны и оказываемся в огромной гостиной с панорамными окнами в пол по всему периметру помещения, через которое открывается вид на бурлящий жизнью Лос-Анджелес. Это восхитительно! От восторга я даже рот приоткрываю, подходя ближе к стеклу и рассматривая высотные здания напротив и людей внизу, кажущихся очень маленькими с высоты 35-го этажа. «Вечером тут, наверное, очень красиво!» Поворачиваюсь к позади стоящему Максимилиану, однако его недовольное лицо заставляет спуститься с небес на землю и вспомнить, что я тут на птичьих правах. «Располагайся, этот вид тебе еще надоест!» Снова дает понять, что из квартиры я выходить не буду. Максимилиан разворачивается, чтобы уйти, но потом, словно что-то вспомнив, останавливается. «Прислугу я уволил. Времени свободного у тебя теперь уйма, поэтому сама займешься семейным очагом, женушка», бросает через плечо, делая особый акцент на последних словах и уходит. Тяжелые мужские шаги эхом отдаются в помещении. Так он наказывает меня. Да, как я и предполагала, моя камера заключения сменилась с одной на другую. Только теперь я еще и должна буду прислуживать главе клана Лос-Анджелеса. Достаю из кармана платья свой смартфон и включаю его. Куча сообщений и пропущенных звонков от Стефании обрушивается на несчастный гаджет. Мне не позволили пригласить единственную подругу на свадьбу, и сейчас мне предстоит долгий и тяжелый разговор с ней во всех мельчайших подробностях. Но мне и самой это нужно. Я хочу выговориться и хоть с кем-то поделиться пережитыми событиями и эмоциями.